Глава 8. Репетиционную базу лучшей уличной группы Манкарса мы с Тамиром покидали в молчании под прицелом внимательных взглядов военных и растерянных взглядов моих коллег. Шли так, будто ничего особенного не произошло, словно не было никаких покушений, пряток и поисков. Единственное, что намекало на ситуацию, муж слишком крепко сжимал мою руку, почти до боли, а я столь же крепко сжимала одолженный у Тита планшет. Когда добрались до входной двери, сердце снова застучало быстрее. Просто я понимала, сейчас Тамир молчит, но когда останемся наедине, скажет. И я по-прежнему не могла спрогнозировать его реакцию. Да, к моему появлению он отнесся спокойно, но кто знает, как поведет себя дальше. Выход с базы, спуск по железной лестнице и... такси. Угу, именно такси, а вовсе не акула или какой-нибудь супербронированный кар. Причем выглядел транспорт весьма изношенно, то есть лишнего внимания, в отличие от кара, на котором прилетал Рантан, действительно не привлекал. Будто к базе Ликрис Тим не спецы по безопасности приехали, а поклонники. Едва мы оказались на заднем сиденье, водитель обернулся. Он с недоумением взглянул на главнокомандующего и тут же переключился на меня. Мужчине, который к числу гражданских точно не относился, потребовалось несколько секунд, а потом все – шок. Следом тихое, исполненное предельного недоумения. «Леди Эсми?» Я слегка потупилась, но ответила. «Добрый вечер». Водитель кивнул, а Тамир вновь поймал мою руку и сжал крепче прежнего, сказал, обращаясь к подчиненному. «Летим». Вот теперь водитель отмер и отвернулся, дабы активировать систему. Лишь когда кар поднялся в воздух и вырулил на трассу, уточнил. «А куда летим-то?» «Пока прямо». Главнокомандующий извлек из кармана коммуникатор. «Остальное сейчас узнаю». Еще пара секунд, и в тишине салона прозвучало. «Ну что там у тебя? Готово?» Ответа невидимого собеседника я не слышала, но тот, как поняла, продиктовал адрес, который Тамир тут же озвучил. Водитель спешно повторил данные, вводя их в навигатор, и полет продолжился. Мы двигались в центр. «Спросить, куда именно летим?» «Да, хотелось. Но я все-таки промолчала. Муж тоже молчал и все так же сжимал мою руку». Поднимать перегородку, отделявшую от водителя, Тамир не стал, непрозрачно намекая, что серьезный разговор откладывается. Я это решение приняла и, откинувшись на спинку сиденья, попыталась отрешиться от всего. Вопреки вновь захлестнувшей нервозности, просто сидела и наслаждалась близостью любимого мужчины, теплом его ладони, тонким, едва уловимым ароматом парфюма и самим фактом того, что Тамир здесь, рядом со мной. Ну и улыбалась. Причем довольно глупо. Примерно через полчаса кар пошел на снижение. К этому времени окончательно стемнело, Манкарс окутала ночь, небоскребы Сити сверкали далеко впереди, мы приземлялись в районе, мало отличимом от того, где я пряталась. Это вызвало некоторое недоумение. Нет, я уже знала, что мы не домой летим, но... Такси плавно припарковалось возле одного из низкоэтажных, точно жилых зданий, и я тут же завертела головой. И почти сразу заметила спешащего к кару мужчину. Он, как и остальные, был одет в гражданское, однако спрятать военную выправку не так уж легко. «Один из твоих парней?» Тихо поинтересовалась у мужа я. Тамир кивнул и открыл дверцу. Выбрался из такси, затем помог выбраться мне. Снова взял за руку, но на этот раз, видимо, осознав, что убегать не собираюсь, хватку все-таки ослабил. И одарил очень долгим, очень пристальным взглядом. Темнота, разбавленная лишь тусклым светом уличных фонарей, скрадывала черты его лица и следы усталости, которые прежде были очень заметны. Ужасно хотелось шагнуть к нему, привстать на цыпочки и прикоснуться к губам, но... Нет, я опять сдержалась, более того, стыдливо опустила ресницы. Растерялась. Совсем. Окончательно. «Господин главнокомандующий!» Воскликнул подскочивший к нам мужчина и тут же осекся. Правда, явно не потому, что увидел перекрашенную и одетую, как пугало, леди. Просто Тамир скривился, непрозрачно намекая, что кричать не нужно. То есть по-прежнему хотел сохранить инкогнито? Мужчина кашлянул и ответил кивком. Подошел ближе и молча протянул Тамиру ключ-карточку. «Вон там», — он указал на дом. «Там отдельный внешний лифт». «А что-нибудь поесть ты взял?» — отозвался Тамир. «Ну, разумеется». В голосе собеседника прозвучали нотки возмущения, мол, как могли подумать, что забуду. Однако Тамир от этого возмущения отмахнулся, бросил короткое «благодарю» и повел меня к тому самому лифту. Поспешная прогулка, неприглядная открытая кабина и медленный подъем на последний четвертый этаж. Выход на узкую платформу перед дверью, прикосновение карточкой к запирающему устройству, и мы очутились в небольшой, весьма скромной квартире. Свет уже горел. Видимо, назначенный Тамиром помощник оставил. Только не это главное. Едва дверь закрылась, а запирающий механизм издал неприятный клацающий звук, меня резко рванули и притянули близко-близко. Одна рука главнокомандующего легла на мою талию, пальцы второй моментально запутались в волосах. Взгляд, которым одарил муж, опалил и вызвал тихий стон, а Тамир... Он наклонился и впился в губы. Этот поцелуй поднял в душе настоящую бурю. Реальность сразу превратилась в нечто зыбкое, сердце застучало 100 крат быстрее, дыхание сбилось. А я поняла – таю и умираю одновременно. И остановиться не могу. Тамир держал крепко. Так, словно ждал, что начну вырываться. Но уж о чем? А о сопротивлении я не думала. Совсем наоборот. Губы жадно отвечали на каждую его ласку, каждое прикосновение. Я же по-прежнему таяла и вновь ловила себя на ощущении безмерного, совершенно необъятного счастья. Я действительно была счастливой. Самой-самой. А потом все. Тамир отстранился, прерывая поцелуй и позволяя перевести дыхание. Правда, из капкана не выпустил. Все так же удерживал, крепко прижимая к себе. И смотрел. Предельно внимательно. Очень пристально. Я тоже смотрела и наглядеться не могла. В какой-то момент, когда повисшая между нами пауза начала напоминать вечность, я не выдержала и спросила. «Ты сильно волновался?» «А сама-то как думаешь?» Помедлив, отозвался Тамир. В его голосе прозвучало «нет, не насмешка, но ирония». Я мгновенно потупилась и пробормотала. «Прости, я действительно не могла поступить иначе». «Вот теперь меня отпустили и даже отступили на 2 шага». А я шумно выдохнула и приготовилась оправдываться, но муж прервал. «Эсми, не сейчас». Учитывая все произошедшее, слова стали неожиданностью и вызвали закономерное удивление. «Очень хочу в душ», — мимолетно улыбнувшись, пояснил Тамир. «И поесть». Стало чуточку стыдно. Я же видела следы усталости на его лице и эти темные, совершенно не аристократические круги под глазами, а сама... «Конечно», — выдохнула после паузы. Муж шагнул навстречу, чтобы подарить новый легкий поцелуй в губы, и тут же направился в ванную. Правда, на полдороге остановился и огляделся в поисках сменной одежды, доставленной, по всей видимости, тем же помощником. Стопка чистого белья нашлась на тумбе, установленной возле двери в ванную. Там же лежали свежие полотенца. Едва за мужем закрылась дверь, я тряхнула головой и окончательно протрезвела. Вынырнула из состояния блаженства, которое подарил тот предыдущий поцелуй. Через миг отложила на полку для обуви планшет, который все это время держала в руках, затем стянула кофту и, бросив ее на вешалку, отправилась на кухню. Мне самой есть совершенно не хотелось, но Тамир-то голоден. Квартира, где мы оказались, была не слишком просторной и выглядела ровно так, как и должна выглядеть квартира, расположенная в небогатом квартале. Зато тут чувствовалось участие клининговой компании, что порадовало. Пространство было единым, без перегородок, с простым разделением на зоны, так что кухню я отыскала без проблем. А заглянув в холодильник, вспомнила первое знакомство с подчиненными мужа, тогда, на флагмане. В тот раз они буквально поразили. Мало что подарили букет, так еще и вазу для него подготовили и даже воды налили. Нынешняя ситуация была созвучна. На кухне нашлось все, что нужно, и более того. В холодильнике несколько контейнеров с готовой едой, которую лишь подогреть. На столешнице новая кофемашина и упаковка капсул. Рядом с мойкой опять-таки новый комплект посуды, состоящий из белоснежных фарфоровых тарелок, блюдец и чашек. Ну и столовые приборы в упаковке. Однако было тут кое-что еще. Нечто, что вызвало искреннее недоумение. 2 бутылки вина, причем хорошего. Вернее, слишком хорошего, чтобы пить его просто так, без повода. В этот миг возникло одно подозрение, которое вызвало неоднозначные чувства, но прежде чем делать какие-либо выводы, я сполоснула тарелки, Распотрошила два контейнера и, запихнув тарелки в сильно устаревшую печку, отправилась искать дополнительные улики. И нашла. На кровати, достаточно широкой, чтобы с комфортом уместилось двое, лежал объемный пластиковый пакет. А в пакете вещи. И не абы какие, а мои. Там было все, вплоть до женских гигиенических средств. Последнее слегка смутило, но смысл в другом. От базы Ликрис Тим до этой квартиры мы летели полчаса, и в момент вылета квартира, как я понимаю, была почти готова. При этом распоряжение о доставке моих вещей муж не давал, то есть их либо уже везли, либо они были тут. И это что же получается? Отправляясь на репетиционную базу, Тамир знал, что мы встретимся? Знал, что я там? Но как? Разумеется, учитывая его спокойствие в миг появления блудной жены, я нечто подобное предполагала, но догадки – это одно, а факты – совершенно другое, и сейчас передо мной были именно они – факты. И? Так, стоп. Прежде чем ломать голову, нужно успокоиться и поесть. Вернее, накормить одного очень замученного сероглазого мужчину. Придя к этому выводу, я отложила пакет, выдохнула и вновь отправилась на кухню. Пространство уже наполняли очень аппетитные запахи. Тамир вышел из ванной через несколько минут, влажный, в мягких штанах и простой футболке. А добравшись до зоны гостиной, где и располагался обеденный стол, окинул этот самый стол взглядом и протянул. «Ну, надо же!» Я улыбнулась и подарила мужу вопросительный взгляд. Просто его удивление было не очень понятно. Да, я подогрела еду и разложила приборы, поставила вариться кофе, так как нам точно предстоял долгий разговор. Ну и одну из бутылок с кухни принесла. Мало ли, вдруг Тамиру бокал вина после трудного дня захочется. Впрочем, момент с бокалами помощник все-таки упустил. Их не нашлось. Вместо бокалов на столе стояли чашки. Но что тут такого? Что особенного? Я просто забыл, что жена может приносить не только проблемы. По губам Тамира скользнула улыбка. Но и пользу. Я опешила на миг, а потом выдохнула. И хинчает. Ну ладно, в данной ситуации это простительно. Будь на месте Тамира, я тоже бы что-нибудь эдакое сказала. Следующие несколько минут прошли в молчании. Тамир не просто ел, глотал. Глядя на этот аппетит, я испытывала угрызение совести и неохотно ковыряла содержимое собственной тарелки. А едва представилась возможность, поинтересовалась. «Ты записку, отправленную через банкомат, получил?» «Получил». Тамир кивнул, потом промокнул губы салфеткой и продолжил. «Спасибо тебе за нее. После этой записки я смог лечь и поспать несколько часов». «Ну вот». Совесть заворочилась снова. «Но... прости, я правда не могла поступить иначе», повторила уже звучавшая. Муж шумно выдохнул и сказал, причем без иронии. «Я знаю». За столом снова повисла тишина. Тамир доедал стейк, а я продолжала мучить кусок паровой рыбы. На продолжение разговора пока не надеялась, но главнокомандующий заговорил раньше, чем тарелки опустели. «Я видел записи с камер Кара, Эсми. Запись, сделанную очевидцем в рабочем квартале, тоже. Я понял, что вас преследовали, и в этих обстоятельствах побег был единственно верным решением. Но тебе очень повезло. Люди, которые висели на хвосте, явно были убеждены, что ты тоже мертва. В противном случае они бы настигли Кар гораздо раньше, до того, как тот успел приземлиться». Услышав эти слова, я невольно вытаращилась. Потом вспомнила ту самую запись очевидца и ощутила легкий прилив дурноты. Кары преследователей точно управлялись профессиональными пилотами и догнать нас труда не составляло, но до сего момента я даже не задумывалась, почему они этого не сделали. «С коммуникатором ты тоже поступила верно», — продолжил муж. «Коммуникатор даже в выключенном состоянии можно отследить. Только на будущее знай, на твоем стоит программа блокировки. Тебя отследить очень непросто. Это может сделать лишь тот, у кого есть код». Я удивилась, хотя информация была логичной и ожидаемой. Да и о том, что на устройства, принадлежащие первым лицам планет, ставят программы, запрещающие слежку, я слышала не раз. Просто как-то не сообразила, что тоже к правящей верхушке отношусь. Ведь я всего лишь артистка. Ну и еще кое-что. «Бомбу передал майор Кайлин», — напомнила я. «А он твой приближенный. Он тоже мог владеть этим кодом. Разве нет?» Тамир неохотно кивнул, потом поправил. «Он был моим приближенным Эсми». Вот теперь я смогла задать один из самых важных вопросов. Что все-таки произошло? Главнокомандующий военных сил Риторы отодвинул тарелку, на которой оставались лишь маленький кусок стейка и капля гарнира. Потом окинул взглядом стол и потянулся к закупоренной бутылке и штопору. Несколько точных движений, и к аромату кофе, который доносился с кухни, добавились нотки винограда. Тамир разлил вино по чашкам, затем приподнял свою, предлагая чокнуться. Я на этот жест ответила, а когда пригубила вино, мне все-таки рассказали. Сигнал о том, что твой кар перешел на аварийное управление, застал меня на подлете к генеральному штабу. Ситуация, разумеется, не рядовая, но план действий в подобных случаях отработан до мелочей. Я сразу передал сигнал тревоги группе быстрого реагирования, состоящей из офицеров флагмана, и сам вылетел по указанным координатам. Все осложнялось еще и тем, что в квадрате, где произошла авария, практически нет полиции. Всего два участка с составом класса D, то есть сотрудниками самой низкой квалификации. Привлекать такие силы было бессмысленно. Привлекать высококвалифицированную полицию Сити тоже. Просто потому, что прибыть на место раньше нас они бы все равно не успели. Полиция даже в Сити летает на обычных карах. Корабли СТ-класса доступны только мне и приближенным офицерам. Но все мы находились далеко. Даже на сверхскорости расчетное время составляло 19 минут. Я не сомневался, что аварийная система позволит избежать крушения и кар приземлиться нормально. В остальном надеялся на твою выдержку и самообладание. В экстремальных ситуациях они играют главную роль. О том, что авария непростая, что имеем дело либо с покушением, либо с похищением, я догадался сразу, так как попытка связаться с Грумом или Нейтом не удалась. Но самым паршивым было то, что твой коммуникатор на вызовы тоже не отвечал. Это потом, прибыв на место и обнаружив коммуникатор в салоне, я понял, что в момент вызова ты кар уже покинула. Но тогда... Тамир замолчал. Взгляд серых глаз слегка затуманился, а лицо исказило болезненная гримаса. Я тоже укол боли испытала и потянулась через стол, чтобы накрыть ладонью его ладонь. Главнокомандующий моментально поймал руку и сжал очень крепко, но тут же отпустил. А я? «Что с Кайленом?» — спросила тихо. «Ведь он был на месте аварии и держался при этом совершенно обычно. Неужели думал, что никто о его участии не узнает? И это при том, что он передавал бомбу в публичном месте, таком, где точно есть камеры?» «Все сложнее», — мотнув головой, отозвался Тамир. Потом хлебнул вина из чашки, и я услышала неожиданное. В тот момент Кайлен не знал, что натворил. «Мои брови непроизвольно взлетели на середину лба. Не знал? Ну разве так бывает?» Однако торопить мужа я не стала, позволила ему перевести дух и продолжить. «У Кайлена большой опыт участия в боевых и диверсионных операциях», — сказал Тамир. Плюс он действительно был приближен и на протяжении многих лет показывал абсолютную лояльность. И он также входил в состав группы быстрого реагирования и, разумеется, прибыл на место происшествия. В его поведении не было ничего, абсолютно ничего необычного или странного. «Что дальше?» — все-таки не выдержала я. Тамир вздохнул. «Именно Кайлену я поручил запросить и проверить записи с камер, установленных по маршруту твоего следования. Благодаря этой проверке Кайлен и узнал о своем участии в покушении». Муж взял короткую паузу, позволяя осмыслить сказанное, а я окончательно растерялась. «Как подобное возможно? Нет, действительно, как?» Посмотрев материал, Кайлен вызвал группу внутренней безопасности и сдался. Я сперва не поверил. Решил, что в ситуации использовали двойника. Учитывая современные уровни защиты и идентификации, практика двойников давно устарела. Но при передаче пакета из рук в руки узор сетчатки никто не считывает. Однако дактилоскопическая экспертиза остатков бомбы участие Кайлена подтвердила. «Но дактилоскопия тоже не очень надежна», — попыталась возразить я. Тамир горько улыбнулся. «Мы проверили все доступные материалы», — сказал он. Получили записи с других камер, где видно, как Кайлен выходит из своей квартиры и садится в неизвестный кар. Дальнейшее расследование показало, что пакет с бомбой Кайлену передали именно в каре, плюс майора доставили к клинике, а затем отвезли обратно домой. Все, я впала в шок. Только рассказ на этом не закончился. Сам Кайлен ничего подобного не помнил и сразу согласился на сеанс гипноза. После этого кое-что прояснилось. На вопросы о мотивах своего поступка и всех действий, связанных с передачей бомбы, Кайлен отвечал лишь одно – «так надо». То есть в момент совершения преступления он свои действия не анализировал. Он словно находился под тем же гипнозом или... «Подвергся какому-то другому типу внушения», – прошептала я. Главнокомандующий кивнул, а я... Нет, я понятия не имела, что думать. Впрочем, мучиться догадками не пришлось. Военные уже все выяснили. Оператор попросил Кайлена вернуться в тот момент, когда было получено задание, — сказал Тамир. Это оказалось сложно. Разум Кайлена сопротивлялся, тем не менее информацию мы получили. Причиной такого поведения в самом деле стало внушение. Если конкретнее, программа загрузки. Я невольно дернулась. Просто вспомнила свой опыт общения с такой программой. Да, тот самый, когда я риторские наречия учила. С самого начала понимала, что технология в целом небезопасная, но... Но ведь производство таких программ требует особых, очень серьезных разрешений. Вспоминая все, что слышала по теме, сказала я. Да и стоимость там, если не ошибаюсь, запредельная. «Верно», — подтвердил муж. «Кто-то выложил целое состояние за участие майора в покушении. И очень хорошо все просчитал». «Хорошо?» Я нахмурилась. «Нет, понятно, что Тамиру виднее, вот только... А если бы Грум не согласился? Не стал нарушать инструкцию?» Кайлен бы его убедил. «Мы смоделировали такую ситуацию при сеансе гипноза и выслушали доводы, которые майор мог бы привести». Анализ, учитывающий характер Грума и эпизоды их с Кайленом совместной службы, показал, что вероятность успеха составляла более 80%. Организаторы покушения знали, за что платят. «Да, но, получается, они тоже анализировали? Если так, то откуда у них такие сведения?» Тамир поджал губы и не ответил. «Впрочем, а что тут скажешь? Ведь и без слов ясно, что произошла какая-то утечка. Или речь об очень долгом и кропотливом сборе данных? Увы, но ясности в этом вопросе пока не предвиделось, зато был шанс узнать кое-что другое. А как он программу загрузки получил? Кто-то прислал ему ролик или что?» Муж, чье настроение позитивом и так не отличалось, посмурнел окончательно. Прошла целая вечность, прежде чем он заговорил снова. И то, что я услышала... Сбой в сознании майора Кайлена произошел после того, как ему предложили посмотреть твой новый клип. Планшет и наушники передала Лейла. Я застыла. Отлично слышала, что сказал муж, но разума эти слова не достигли. А когда я все же осознала, отрицательно качнула головой и выдохнула. Нет, не может быть. Действительно, не поверила. Просто Лейла, она... Лейла, самый близкий человек. Я невольно подалась вперед и перешла на шепот. Она не могла. Кто угодно, только не... Я осеклась. Увы, но взгляд главнокомандующего надежд не оставлял. Ролик, в который была вмонтирована программа загрузки, после очень долгой паузы повторил Тамир. Кайлену передала Лейла. Она попросила оценить новый, только что смонтированный клип. Майор согласился.